Уважаемые дамы и господа, предлагаем вашему вниманию фрагменты аудиокниг, выпущенных издательством «Библиофоника». Вальтер Скотт, Роб Рой. «Я почти готов порадоваться всему, что случилось», — сказал я. «Если предательство Рэшли действительно предупредит взрыв, подготовленный путем отчаянных и дерзких интриг, в которых он сам, как я давно подозреваю, играл немаловажную роль». «На это не надейтесь», — сказал Роб Рой. «Слово предателя не может повредить честному делу. Правда, он посвящен во многие наши планы. Если б не это, Эдинбургский замок и замок Стерлинг уже сегодня или через несколько дней были бы в наших руках. Теперь же на это рассчитывать трудно. Но в заговоре замешано так много народу, и дело такое доброе, что люди от него не отступятся из-за первого доноса. Это очень скоро будет доказано. Итак, к чему я, собственно, и веду свою речь? Я вам премного благодарен за ваше предложение насчет моих сыновей.